Зал оживился, когда Вылка Червенков преподнес благодарственное письмо, подписанное 5 миллионами трудящихся Болгарии, почти всем взрослым грамотным населением страны. 70-летний вождь, отправляясь на следующий день на банкет, еще успел прочесть в Кремле десятки телеграмм от зарубежных государственных деятелей. Поскребышев, стоявший рядом, внимательно следил, как старческие руки хозяина откладывали в сторону один лист за другим. Закончив, встал и, уже выходя из кабинета, вдруг обернулся к своему помощнику. «Кто это тебя надоумил написать о Цитрусовых?» Поскребышев не ожидал этого вопроса. Смутился, но быстро ответил. «Суслов и Маленков порекомендовали. Читали в отделе пропаганды. Сам Михаил Андреевич смотрел». Сталин ничего больше не сказал и пошел к выходу. «Нужны силы и на долгий банкет с речами и бесконечными тостами». А вопрос к Поскребышеву был связан с сегодняшней большой статьей в «Правде» его помощника «Любимый отец и великий учитель». В одном из ее разделов говорилось, что Сталин не только помог мичуринцам разгромить вейсманизм-морганизм, но и показал, как надо на практике внедрять передовые научные методы. «Товарищ Сталин, занимаясь в течение многих лет разведением и изучением цитрусовых культур в районе Черноморского побережья, показал себя ученым-новатором». Далее Поскребышев писал, что можно привести и другие примеры новаторской деятельности товарища Сталина в области сельского хозяйства. Известна, например, решающая роль товарища Сталина в деле насаждения эвкалиптовых деревьев на побережье Черного моря, в деле разведения бахчевых культур в Подмосковье и в распространении культуры ветвистой пшеницы. Выставка подарков, которую Сталин посмотрел глубокой ночью, впечатляла. Здесь были экспонаты, подаренные Сталину и раньше, до юбилея. Переходя из зала в зал, Сталин задержался у целого моря знамен от республик, областей, предприятий. Он остановился около 1-2, поднял полотнище. «Выше знамя Ленина, Сталина! Оно несет нам победу! За Родину, за Сталина!» Дальше около 30 знамен только от китайского и корейского народов. Подписи весьма впечатляющие. «Самоуправление города Саншилин преподносит подарок спасителю человечества генералиссимусу Сталину, светочу пролетариата генералиссимусу Сталину. Да здравствует спаситель народов мира Сталин! Спасибо великому Сталину за освобождение нас от японского гнета, от русского населения города Мулин». А вот знамя 26-й стрелковой сталинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Море позолоченного кумача. Сотни картин, живопись, графика, акварель, Бродский, Васильев, Голеховский, Дени, Долгоруков, Кручина, Павлов, Соколов, Шестопалов, другие известные мастера, скульптуры Томского, Кенига, Едунова. Скользя взглядом по бесчисленным ликам человека с усами, Сталин не чувствовал себя помещенным в какой-то иррациональный перевернутый мир, а воспринимал это всеобщее ослепление как признание его гениальности. Неторопливыми шагами вождь проходил мимо бесчисленных ваз, альбомов, шкатулок, статуэток, к целому арсеналу оружия, десятки подаренных пистолетов, винтовок, автоматов. Пройдя как сквозь строй через выставку подарков, Сталин, не спеша, как и положено земному богу, нес свое стареющее тело к лимузину, чтобы вновь уединиться за зубчатыми стенами. Весь декабрь газеты и журналы были заполнены приветствиями, юбилейными статьями, верноподданическими излияниями. Шел процесс унижения великого народа. Сталин считал это естественным.